Хотя он каждый раз жидовски начинал торговаться с продавцом, однако же, в крайнем случае, встречая иногда неподатливое упорство, выкладывал сполна всю требуемую сумму. И радостно приобщал новую бумажку к довольно уже полновесной пачке скупленных документов. И вот в этой пачке оказалось их теперь вместе с прежними на 125 тысяч серебром. Правда, Марденко убил на эту скупку значительную часть своего состояния, но тем не менее он был доволен и рад, он торжествовал в эти счастливые минуты, потому знал, что все затраченное скоро вернется назад и вернется в большом преизбытке. В первые годы, когда Марденко только что начал заниматься ростовщичьими сделками, он еще не был скрягою. Деньги сами по себе в то время не служили для него целью, а только средством, единственным средством к достижению иной заветной цели. В то время он переломил свой характер, так сказать, заставил самого себя сделаться скрягой, а теперь, когда минуло с тех пор 22 года, когда подошла и насела на него суровая старость, скряжничество от долгого упражнения незаметно въелось в его натуру до того, что сделалось, наконец, самою сущностью этой натуры, в которой, кроме такого качества, да еще старой заветной цели, ничего уже больше и не осталось. И вот эта цель почти уже достигнута. 125 тысяч, подумал старик, весь дрожа от радости при мысли, что наконец-то настанет желанный час, в который ударит его мщение. 125 тысяч, этого будет довольно, вполне довольно, чтобы скосить его, потому тут сейчас же вместе со мной и другие кредиторы прихлопнут. Марденко отлично знал состояние Шадурских, которое лет за 30 действительно было огромным и блистательным состоянием. Но постоянные и непроизводительные траты, безалаберные долги, обеспечиваемые еще более безалаберными векселями, ловкий исподвольный грабеж Хлебонасущинского с братьей и иные подобные причины расстроили в конец это состояние, которое по сей день продолжало еще кое-как держаться одним лишь миражным отблеском прежнего величия. Теперь это была форма без содержания или почти без содержания, роль которого пока еще заменял все более и более колеблющийся кредит, так что стоило только Марденке разом подать ко взысканию на 100 тысяч, и весь мираж мгновенно бы исчез, состояние разом бы лопнуло, даже и без помощи исков остальных кредиторов. Один Марденко мог легко проглотить его, пустя Шадурских по миру круглыми нищими или навеки сгная их в долговом отделении. «Да, вот они, эти бумажки», — думал он, сжимая в руке свою полновесную пачку. «Вся жизнь на них пошла, вся жизнь, много слез, много крови, проклятий много». Он закрыл глаза, и в его памяти, в его воображении невольно прошло несколько тяжких сцен и образов, которые время от времени, умножаясь один другими, врезались в эту память и теперь так ярко вызвались и оживились воображением. Одни вызывали другие, другие третьи, и так далее, и так глубже, целой вереницей, в которой один образ тонул за другим, заслонялся третьими, снова выныривал и снова улетучивался. Одни представлялись ярче, живее, другие лишь бледным и тусклым намеком, очерком, но все были равно тягостны для души, все глядели на старика каким-то одним великим вопиющим укором. Закрыв глаза, он жутко закачал головою, и дрожащие губы его смутно зашептали: «Ох, как много, много их, много!» «Ну да, за то ж!» И, не досказав до конца свою мысль, он с энергической силой вытянулся во весь рост, судорожно сжал свои губы, и на желто-сухом, бледно-мертвенном лице его отразилось величайшее торжество и полное удовлетворение. Он немедленно же все эти векселя подал к взысканию.